Глава 3. В управлении УВД при метрополитене невысокий паренек сосредоточенно и сноровисто стучал по клавиатуре. Лев едва успевал тыкать в черно-белые квадраты кадров. «Вот этот и вот этот тоже. Так, давай еще поищем». «Вечернее время, ищи крупный кадр лица». Программист снова принялся колдовать с записями камер, которые фиксировали все в коридорах метрополитена. Именно по ним Гуров и смог наконец раздобыть фотографию Катиного ухажера и подельника с необычным именем Арман. Еще в квартире Калинкиной он подумал об этой возможности, но все его планы застопорились, когда случилось страшное. Калинкина в отчаянии выбросилась из окна и разбилась насмерть при падении с 10-го этажа. Полковнику Гурову пришлось дожидаться приезда полиции, объяснять свое присутствие, и, наконец, через пару часов он все-таки смог попасть в нужный кабинет в управление. Настрой у него был самый мрачный. Единственная свидетельница покончила с собой, и теперь ему оставалось искать неизвестного парня вслепую. Радовало одно, что подозреваемый на записях нашелся быстро. Как и говорила Калинкина, парень регулярно вечером заходил за ней перед открытием, выпивал кофе. После закрытия Катиного отдельчика молодые люди уходили вместе. Оставалось только найти изображение покрупнее и почетче, чтобы разослать лицо Армана по патрульным службам, постам полиции на вокзалах, в метро. Даже без приказа сверху все сотрудники как один примутся искать подозреваемого. Когда речь идет об убийстве полицейского, пускай даже и бывшего, те, кто стоит на страже порядка и закона, всегда горой за своих и сделают все возможное для поимки возможного преступника. У Гурова завибрировал телефон. На той стороне линии глухой голос представился. «Добрый день, товарищ полковник». Это Валентин Барсуков, заместитель Василия Терехина. «Здравствуй». Лев замер в ожидании. Он, конечно, и сам собирался встретиться с Барсуковым, лично переговорить с ним по поводу смерти шефа. Но тот его опередил, и, скорее всего, не случайно. Так оно и оказалось. «Мне сообщили, что вы ведете собственное расследование». Валентин говорил спокойно, как разговаривают люди, которые не знают слова «нет». «Может, встретиться?» «Я постараюсь помочь в работе. Вы же знаете, есть ресурсы, ребята, только скажите, что нужно». «Значит, и Барсуков не верит в добровольную смерть своего начальника, раз хочет принять активное участие в расследовании». Еще четверть часа, и черно-белые стоп-кадры с изображением молодого человека лет 25, худощавого брюнета, восточной внешности, с короткой стрижкой, в темной куртке и темных джинсах, полетели на телефоны сотрудников полиции. Поиски Армана начались. Гуров вышел на улицу и с удивлением понял, что уже почти вечер. Так часто случалось, когда он был увлечен сыскной работой и терял счет времени. Сутки прошли с того времени, когда он получил сообщение от Терехина, и за 24 часа он успел все-таки выйти на след преступника. Правда, из-за самоубийства его подельницы, Кати Калинкиной, мало что удалось выяснить о личности, мотивах преступника, но все же это лучше, чем ничего. Когда он будет задержан, а в этом Лев Гуров не сомневался, то лично расскажет, зачем убил Терехина. И не просто убил, а инсценировал его самоубийство. Вот только сейчас, когда шли активные поиски парня с камер метро, опер опять чувствовал себя бессильным. Ничего не остается, кроме как терпеливо ожидать. Лично ездить по улицам города и пытаться высмотреть Армана в толпе бессмысленно. Уж слишком огромен город, и тут легко потеряться среди миллионов людей. Да и не факт, что Арман по-прежнему в столице. Тогда опер решил, что как раз самое время навестить Валентина Барсукова. Уж он-то точно поможет усилить поиски Армана. Крепкий профессионал Терехин начал с ним работать, только основав охранный бизнес. и быстрый мужчина стал его заместителем. Барсуков оказался блестящим организатором, который просчитывал каждую мелочь, был готов к любой неожиданности. Если Терехин с его мальчишеским обаянием, блестящим умом очаровывал клиентов, придумывал сложные схемы безопасности объекта или персоны, то Валентин все это реализовал. Находил крепких ребят, толковал им основы охранной науки, учил тому, что в их работе главное не физическая сила, а внимательность, быстрые реакции и, конечно, еще строгое следование инструкциям. Гуров помнил Барсукова этаким Колобком. Круглая голова с венчиком рыжих тоненьких волос, квадратное тело, рыхловатое лицо, по-женски округлые пухлые руки, белоснежная кожа, как и у всех рыжих, в россыпи конопушек. Незнакомому с ним человеку Валентин казался добродушным, полноватым дядькой, с которым можно хохотать над бородатыми анекдотами и выпить домашней настойки. Однако, когда было нужно, эта маска добряка отлетала в сторону. Серые глаза в обрамлении коротких рыжих ресничек наливались ледяной сталью, голос чеканил каждое слово, а пухлые пальцы превращались в тугие кулаки. Правда, сам Лев ни разу с такой трансформацией Валентина не сталкивался, потому что встречались они всего лишь раз в год на дне рождения Василия все в том же загородном коттедже. Приезжал заместитель неизменно с супругой и дочерью, чтобы поздравить именинника и через пару часов гостевания отбыть домой. На светских вечеринках в доме шефа Барсуков не бывал. Это был далекий от него мир, откуда бывший полицейский торопился убежать. Слишком шумно и людно. Вот и все, что припомнил о Барсукове оперативник, прежде чем отправиться в тихий отдаленный жилой комплекс из новостроек. В центре города он перехватил Кричко, забрал машину и выслушал рассказ о том, как коллега весь день опрашивал гостей. И снова пустышка. Ничего нового, кроме того, что было сказано ранее. Терехин не ругался, не расстраивался, был весел и доволен жизнью. Все свидетели повторяли одно и то же. И Лева Гуров очень надеялся, что профессионал и бывший сотрудник органов Барсуков окажется более полезным свидетелем. К высотке, где была квартира семьи Барсуковых, полковник подъехал уже после заката. От кровавого отражения закатного тумана в окнах ему стало тревожно. Он вспомнил алую маску на столе в кабинете Василия и слова Валерии. «Кому достанется бизнес? Жене? Не похоже. Заместителю?» И здесь бы Лев ответил «да», потому что Барсуков давно часть бизнеса. Он управляет им, наладил все процессы. Что, если ему надоела роль исполнителя? Перед тем, как нажать на кнопку домофона, Лев попытался еще раз вспомнить, что он знал о Барсукове, что помогло бы построить разговор. Но ничего не всплыло в памяти, кроме их семейства во время коротких визитов к начальнику. Сам Валентин, затянутый в явно непривычный для него парадный костюм, молчаливая жена, тоже как он, состоящая из округлости и крупных форм, а рядом дочка, которая пошла одновременно рыженой в отца и мягкой округлости у мать. Ну и, конечно, неизменная вежливость и пиетет Валентина в отношении Гурова. Бывший полицейский давно знал, с кем дружит шеф, поэтому свое уважение известному в профессиональных кругах оперативнику, а также внутреннюю дисциплину и армейскую выучку, высказывал неизменным обращением на «вы» и «товарищ полковник». Вот и сейчас он, открыв дверь, заметно подобрался. «Добрый вечер, товарищ полковник». Опер покрутил головой. «Валентин, давай без церемоний. Дело у нас с тобой важное». Он специально сразу сказал «у нас», словно подключив Барсукова к расследованию. Валентин провел гостя в свой кабинет по коридору огромной квартиры. Конечно, жил он не так шикарно, как его шеф, но все же за годы работы в охранном бизнесе Терехина явно добился материального успеха. Хотя опер по дороге косился по сторонам на дорогую отделку, зеркала, декор, что если Валентину Барсукову стало этого мало? Аппетит приходит во время еды, тем более если для этого всего лишь надо избавиться от официального владельца бизнеса. В кабинете Лев устало опустился в кресло, а хозяин хлебосольно подвинул ему столик-тележку с бутербродами и чашкой горячего чая. «Лев Иванович, давайте перекусите. Знаю, что весь день на ногах, про себя забыли». Гуров вдруг понял, что ужасно голоден. Он же ел последний раз утром в торопях, пока договаривался со Стасом Кричко о плане действий. Пока он занимался едой, Валентин заговорил сам. «Я уже знаю, что вышли на след. Оперативку отправили всем на этого Армана. Зарядил своих ребят, они патрулируют улицы. Есть информация по нему? Адрес, окружение, чтобы точечно его искали, сузить круг». Лев покрутил головой. Ничего не известно, кроме имени и фото. Свидетельница, которая была с ним знакома, покончила с собой. Про себя же удивился, так как впервые сталкивался с Барсуковым в работе. Вот он, настоящий Валентин, все четко, по делу, профессионально, холодная голова и оперативная реакция, которую и не заподозришь под этой внешностью доброго дядьки из провинции. Понятно. Светлые брови съехались на переносице. Валентин не переспрашивал, не уточнял недоверчиво, а точно ли Гуров уверен, что нет никаких потенциально полезных сведений о подозреваемом. Кажется, что он целиком и полностью доверяет опытному сыщику. И сам знает что-то об этом Армане. Лев пил чай и слушал рассказ Барсукова о событиях того вечера, а сам старался незаметно рассмотреть этого крепыша, уловить любое изменение на его бледном лице. Сам Валентин был собран, не сетовал и не печалился из-за страшного события. По-деловому начал рассказывать свои воспоминания о вечеринке. «Я там из-за Валюшки дочки оказался. Мне-то самому все это так, для молодых развлечения. Я даже и не знал, что она туда собирается. Неожиданно все случилось. Вечером Валюша начала наряжаться, я спросил, куда. Оказалось, что она с женихом Евгением приглашена Верой в Тихий на вечеринку в масках. Валя еще месяц назад Вере сама написала, приглашение выпросила без моего ведома. Ну, совсем девка с ума сошла, и не скажешь ничего ей. Волноваться нельзя, беременна она, 7 месяцев уже. Я ее одну никуда не отпускаю, тем более за рулем, даже с Евгением. Не доверяю я ему, мал еще. Ответственность в голове нужна, чтобы беременную невесту вести. Надо и дорогу выбрать помягче, и рулить аккуратно. Опасно это. Если что случится на таком сроке. Больница далеко, а Евгений ее, жених этот, ничего же не сообразит. Оба ведь дети еще. Валюшке 20, а он на год даже младше. Моя бы воля, я бы ее никуда не отпустил. Но она у меня такая, с характером, огненная, уперлась, что хочет развлекаться. А то скоро родит и дома засядет». Валентин хоть и рассказывал сукоризные о капризах дочери, однако Гуров видел по лицу, что тот гордится ею и радуется про себя предстоящему событию. Барсуков поднялся вдруг со своего места и принес распечатанное черно-белое фото Армана из рассылки оперативникам. Отвез, сидел, ждал, когда обратно можно ехать. Ужин был сначала на веранде, потом в дом перешли. Все в масках, конечно, и гости, и персонал. Но я и в масках всех рассмотрю. Толстый палец стукнул по черным волосам парня на снимке. Этого тоже запомнил, он разносил напитки. Работал в паре с девчонкой, мелкой такой. Она из бара таскала, он шампанское из кухни приносил, раскладывал по ведрам со льдом, открывал и разливал. Я еще обратил внимание, что открывает неуверенно, подолгу и разливал неравномерно, явно опыта мало. Все официанты вышкаленные, знают свою работу, а он дерганный, суетливый. Где-то в глубине квартиры вдруг едва различимо раздались крики. Барсуков недовольно поморщился. «Молодые!» И как-то тяжело вздохнул. «Каждый день у них разборки какие-то. Все мир не берет. Да у Валюшки еще от гормонов настроение скачет, все она недовольная. То плачет, то гулять одна кидается. От свадьбы отказалась». Он покачал головой. Жена говорит, «Ничего, родит и успокоится. Вот и терпим, чтобы не волновалась лишний раз». Он отмахнулся широкой ладонью от семейных проблем и принялся снова в подробностях пересказывать события вечера. Гуров радовался. Отличный свидетель. Как раз то, что нужно, чтобы восстановить по минутам весь хронометраж. Они даже засели с Барсуковым над листом, где тот расчертил то, где находился и куда выходил Терехин за полчаса до момента смерти. Сам он после ужина покорно ждал в кресле в гостиной, пока дочь навеселится, и можно будет отвезти ее домой. После того, как Валентина заявила, что хочет уехать сразу после полуночи, он попрощался с Верой, хотел увидеть напоследок и шефа, поэтому прошелся по первому этажу, но его не обнаружил. Телефон Василия тоже не отвечал. И Валентин решил проверить в кабинете, потому что счел отсутствие Терехина странным. Тот не появлялся в гостиной уже больше получаса. В кабинете Барсуков обнаружил тело в петле, срезал ремень и начал реанимацию. Параллельно он набрал номер полиции и скорой, хотя уже понимал, поздно. Лев не стал ему рассказывать о странных звонках от Василия и найденном бриллианте в сейфе шефа. Конечно, уже есть подозреваемый, и его вот-вот найдут, однако, пока расследование не завершено, не стоит разбрасываться оперативной информацией об уликах и доказательствах. Он, конечно, был рад найти такого свидетеля и в то же время понимал, радушие и преданный шефу, возможно, лишь маска Барсукова, который мог иметь какие-то счеты к начальнику. К тому же он был первым на месте смерти, или последним, и мог замести любой след, любую улику, будь он хоть трижды предан Васе, но жадность к деньгам и не таких людей толкала на преступление. Поэтому Лев ограничился подробными расспросами о том, как проходила вечеринка. Он провел у Барсукова больше 3 часов, пока вдруг дверь в кабинет не открылась. На пороге стояла рыжеволосая девушка в домашнем костюме, из-под которого выпирал тугой живот. «Пап, ну что там? Узнал, кто Василия убил?» Барсуков виновато кивнул Гурову. «Переживает», и поднялся с кресла. «Так, Валюша, иди к себе. Не женское это дело в смерти копаться. Спать уже давно пора, ложись. Завтра поговорим». Валентин обнял дочку за плечи и мягко попытался вывести из кабинета, но она вырвалась из отцовских объятий и выкрикнула. «Достали вы! Спать пора, не лезь! Я не ребенок. Если спрашиваю, значит, мне надо». Барсуков нахмурился, но по-прежнему ласково попытался утихомирить девушку. «Валюша, иди, тебя там муж ждет. Проведи с ним время. У нас тут свои дела». Та в ответ горячо замотала головой, так что рыжие кудри разлетелись во все стороны золотым веером. «Никакой он мне не муж. Вообще не хочу его видеть. Больше он тут жить не будет. Я его выгнала. И не смейте его пускать сюда, понятно?» Она вдруг уперлась отцу в плечо тонкой ладонью. «Обещай, что не впустишь этого дурака в квартиру, не смей! Я не хочу за него замуж, видеть и слышать его больше не хочу!» «Обещаю, обещаю!» — пробормотал Барсуков, смущенный семейной сценой, что разыгралась на глазах у полковника уголовного розыска. Лев молча наблюдал и с удивлением при этом осознавал, что его смутило многое в Валентине Барсуковой. Да, отец общался с ней как с капризным и все же любимым ребенком. А вот оперу была незнакома эта молодая дерзкая женщина. Ни ребенок, ни девочка, которую он помнил, а уже зрелая, с яркой женской прелестью и свежестью молодая женщина. Полковнику прежде всего резануло слух ее фамильярное «Василий». Хотя Терехина она должна бы называть, ну, хотя бы дядя Вася или по фамилии. Выглядела Валентина Барсукова тоже совсем не по-детски. Даже девушкой Гуров бы ее не назвал. Молодая женщина была очень красива. От яркого личика до спелых округлостей медь волос забивалась кудрями вокруг лица, словно ослепительный нимб. Кожа светилась безупречным фарфором, даже брызги веснушек будто бы были рассыпаны по аккуратному носику так, чтобы подчеркнуть молочную белизну. Контраст усиливали сочные губы и брови, взлетающие в дерзком изгибе. Беременность ее только украшала, сделала еще более сочной. Тугая грудь, плавные бедра и нежные изгибы плеч, рук. Лев Гуров был женатым мужчиной и любил свою жену, был уверен в том, что Мария очень привлекательна. Но даже он не мог не признать сейчас, что Валентина Барсукова из забавной девчушки превратилась в молодую женщину редкостной красоты. Причем она знала о своей магии. Это проявлялось в уверенном, даже слегка лукавом взгляде, чуть замедленных движениях, словно она ненарочно давала полюбоваться своей прелестью. Сыщик отвел глаза, ему стало стыдно, что он рассматривает дочку Барсукова и не может оторваться. Дверь за Валюшей закрылась, и хозяин дома развел руки в стороны от смущения. «Молодость сама извелась и нас туда же. Хочу, не хочу, буду, не буду». Гуров незаметно тряхнул головой, чтобы избавиться от образа красотки, как от наваждения. «Ну, думаю, мне пора. Основные моменты понятны, спасибо за помощь. Сейчас главное все-таки задержать подозреваемого». Валентин Барсуков в ответ лишь тяжело вздохнул, так и не задав ни одного вопроса. В этом вздохе было все. Усталость взрослого мужчины, на которого навалилась сразу гора проблем. Сожаление по умершему шефу, утомившие капризы дочери и беспокойство из-за ее положения. Из квартиры Барсукова Гуров спустился во двор и уже собирался сесть в машину, как за несколько шагов до парковки вдруг почувствовал кожей, за ним кто-то наблюдает из темноты. Цепочка фонарей освещала лишь отдельные зоны, парковку, дорожки от входа на территорию жилого комплекса до подъездов. Остальная часть площади была погружена в темноту. На фасаде дома не светилось ни одного окна, как и положено в 3 часа ночи. И в этой темноте кто-то притаился и ждал появления оперативника. Лев спокойно прошел несколько метров по дорожке, которая вела к парковке. Датчики реагировали на его движения и зажигали фонари, чтобы подсветить путь. Опер оказался прекрасно видим тому, кто оставался скрытым среди теней двора. Лев на секунду замедлил шаг, ничем не выдавая себя, а потом резко шагнул в сторону и тоже оказался под прикрытием беспросветного мрака. Несколько мгновений было тихо, наблюдатель не ожидал, видимо, такого поворота. Потом на асфальт тротуара сделала неуверенный шаг темная худая фигура. Это оказался совсем молодой паренек, тощий с неуверенными нервными движениями рук и ног. Он позвал беспомощно: «Эй, из полиции! Вы здесь?» Гуров сделал шаг на свет. «Здесь? Зачем меня ждешь?» Парнишка бросил встревоженный взгляд на темные окна и сделал несколько торопливых шагов, чтобы выйти из пятна света. «Да поговорить надо, только не здесь, а то Валька увидит и примчит в 5 секунд, дура бешеная!» Опер тоже отошел из зоны действия датчиков, и фонарь погас. В полумраке он переспросил: «Ты кто?» Хотя уже и сам почти догадался, и в то же время изумился. Неужели это тот самый Женька, то есть Евгений, жених Валентины Барсуковой? Но совсем он не сочетается с уверенной в себе красавицей, созревшей и избалованной вниманием. Парнишка тотчас затараторил: «Я это, Жека, Валькин типа жених, ну вот, я про это вам хотел сказать. Но только вы это пообещайте, что никаких там претензий и ничего вообще. А то у нее папашка крутой, из полиции, а мне проблемы не нужны». Лев Гуров не сомневался ни секунды, стоит ли врать этому мальчишке. Речь шла о смерти его друга, о преступлении, а этот Жека мог знать ответы на важные вопросы. Поэтому ни о какой честности не может идти и речи. Мальчишка трясется лишь за свою шкуру, а не за справедливость, значит, придется хитростью ему показать, что закон важнее личных интересов. Опер кивнул: «Обещаю, я ничего ему не расскажу». «И Вальке тоже». Голос у парня дрожал и срывался. «Она вообще чокнутая. Я уже 100 раз пожалел, что с ней связался». «Никто ничего не узнает», — еще раз успокоил его оперативник. И Жека зачастил в торопливом признании. Валька на ту вечеринку специально поперлась, ну где с масками? Она там что-то, ну, короче, там папашка был ее ребенка, потому что она специально марафетилась прямо по полной, волосы, губы, платье надела, чтоб живот видно было, Она до этого там суету наводила всякую, писала все сообщение кому-то, ревела. А когда на вечеринку собралась, прямо раздухарилась, орать перестала и ныть целыми днями. Гуров впитывал каждое слово. «Значит, этот сопливый мальчишка вовсе не тот, за кого его выдают? Картонный женишок, чтобы прикрыть чужой грех. Вся семья в курсе этой инсценировки. И чья это идея? Самого Барсукова?» У него сразу возникло так много вопросов, поэтому он Жеку не останавливал, хотя тот от волнения вываливал информацию кусками, без всякой логики. «Она мне еще когда пообещала, что типа вот отвалит 50 кусков, если я рядом покручусь, скажу ее родителям, что это я ей бэбика заделал, я сразу застремался. Она мне никогда не нравилась, хотя на морду она зачетная. Почти все пацаны на курсе к ней подкатывали, а она всех отшила, типа мы щеглы, но задирает и ни с кем никогда не здоровается, хотя у нас весело. Тусовка студенческая, на вписки ездим, отрываемся по полной, девки нормальные все, клуб с ними можно сгонять, ну, короче, это фифа. А тут она сама подкатила, сначала что-то подвезла меня, потом вот давай затирать, что уходит в академ, и что-то там у нее непонятки какие-то с отцом ребенка. Денег обещала, если я ей помогу. Родителям там по ушам проеду, как будто мы с ней мутим. А потом свалю, типа поругались навсегда. Но я сначала отказался. Вдруг жениться заставит или там ребенка на себя записать и алименты платить. А потом думаю, ну если так дело повернется, так эту Вальку сразу родакам сдам. Что она залетела непонятно от кого, а меня типа для прикрытия взяла. Еще и деньги, ну, прямо вот нужны были сильно. Я же в педе с ней учусь, только на физфаке. Все нормативы сдала, диплом писать, короче, засада полная. Там страниц штук 100 надо намарать, а я даже прочитать столько не смогу. Вот из-за этого диплома дурацкого встрял. Вроде делать ничего и не надо особо, там дома у Вальки торчать и родителям кивать. Но это так сложно оказалось. Она вообще сумасшедшая такая. Все с кем-то переписывается, переписывается по телефону. А потом в слезы и на меня рычит. Достала, в общем. Фальшивый жених выдохнул с облегчением. Гуров сразу решил узнать. Почему решил рассказать правду? Поругались? Жека даже закрутился на месте от возмущения. Валька обманула. Я на курсе одного додика уболтал, чтобы он мне за 20-ку диплом написал. Остальные деньги мои были бы. Надо уже платить, а она как истерику закатила, что я ей больше не нужен. Вообще дурная, сутки уже после этой вечеринки орет и орет, злая как черт. Достала, короче. Я психанул и свалил. Потом думаю, что я как дурак вокруг нее 2 месяца скакал. От родителей ее выслушивал, что я, скотина, их дочке жизнь испортил. А это вообще не я. Еще с бабками опрокинули. Ну, я вот и решил вам все рассказать. Вы же с Барсуком, ну, то есть с папашей, с Валькиным, знакомы. Вы ему, короче, расскажите это все. Пускай он ей устроит. Только не говорите, что от меня все узнали, чтобы он меня не трогал. Крепкие пальцы вдруг поймали парня за локоть и так больно прихватили, что он заскулил. Ты чего? За что? Вот что. Церемониться с этим наглым женишком Гуров не стал и сразу объяснил, что от него требуется. «Сейчас же напиши Валентине, что с ней хочет поговорить Гуров по поводу смерти Терехина, без свидетелей». Опер понял, надо поговорить с Валентиной Барсуковой, и лучше, чтобы об этом разговоре не знал ее отец. При нем дочка закроется, начнет скрывать все, что может быть ей известно. А сыщику нужно сейчас же распутать этот узел и понять, имеет ли эта история отношение к смерти Василия. Жека беспомощно барахтался в крепком захвате оперуполномоченного. Он что-то бормотал и возмущался, но, кажется, понял, что спорить бесполезно, и полез за телефоном. Лев даже и не подумал расслаблять захват, пока парнишка отбивал текст сообщения. Пускай почувствует силу наказания за то, что захотел заработать на беде несчастной девчонки, которая случайно забеременела и боялась рассказать родителям правду об отце ребенка. Завибрировал телефон, и парнишка дернулся в руках сыщика. «Сейчас припрется», — написала. Голос у него осип от страха. «Пустите, а то сейчас Валика меня увидит, и такой будет ор!» Мужчина уже и сам разжал руку. «Исчезни, и чтобы я тебя больше рядом с Валентиной не видел». Жека отбежал на безопасное расстояние, выкрикнул сдавленно. «Вы все в полиции друг за друга, уроды!» И кинулся бежать со всех ног. Гуров и не подумал гнаться за юнцом. Он был уже ему не интересен. Он спешил к подъезду, чтобы перехватить Валентину, и успел вовремя. Она выскользнула из-за двери, и Лев сразу потянул ее в темноту, чтобы не идти по дорожке под светом фонарей к парковке. А девица оказалась крайне сообразительной. Пошагала без слов по газону, лишь покосившись с опаской на свои окна. В машине она плюхнулась на сиденье, покопалась в карманах и достала сигареты с зажигалкой. Закурила, выпустила тонкую струйку дыма. Гуров молча ждал, когда она перестанет провоцировать его и показывать свою независимость. Привыкла, что это надо делать с отцом, но он не Барсуков и всего лишь хочет знать правду. Он уже почти догадался о ней, пока слушал сумбур от Жеки, и все же, пускай Валентина Барсукова подтвердит его предположение. Девушка бросила на опера острый взгляд. «Отцу ни слова, я его не боюсь, просто они не поймут». Девушка набрала побольше воздуха и выпалила, будто в холодную воду нырнула. «Я беременна от Василия Терехина. Осенью у нас с ним это началось. Прямо у него в офисе». Лев уже до ее признания предполагал что-то подобное, еще когда увидел Валентину в кабинете отца. Слишком велика была отцовская любовь, и Валентин до сих пор явно смотрел на дочь как на ребенка, а не на взрослую женщину со своими тайнами и страстями. Хотя все-таки слова девушки подействовали на полковника как удар под дых, он только и смог выдавить из себя. «Понятно». Расспрашивать подробности он не стал от неприятного ощущения, что залез во что-то такое, о чем его друг не хотел бы никому рассказывать. Никогда Василий не хвастался любовными победами, даже холостяком предпочитал молчать о своих женщинах, проявляя рыцарское благородство. Лев Иванович только попросил девушку: «Расскажи, что на вечеринке было». «Ничего, просто поговорили». Валентина прикусила пухлую губку, вспоминая то, что произошло всего лишь несколько часов назад. «Я специально приехала туда, чтобы он увидел меня и Веру рядом и понял, кто его любит по-настоящему и что только я его сделаю счастливым». Девушка повернулась к Гурову, глаза у нее сияли от злости. «Он должен был увидеть нас рядом, свою жену и меня, и понять. Она старая, с ней надо развестись и забыть. Я моложе ее, красивее и жду ребенка. Я должна быть его женой, а не она». Она и сама не заметила, как перешла на крик, словно продолжая вчерашний спор с собеседником, который уже не мог ей ничего ответить. «Он говорил, что это минутная слабость, что я еще молодая. Я просто ошибка. Да это чушь. Но я знаю, знаю, что Вася просто пожалел ее. Он думал о разводе, я уверена. Со мной он был бы счастлив, а я с ним». Леву неприятно было это слышать. Чужая тайна, измена, которая сделала несчастными всех участников этого треугольника, совсем не то, с чем хочется связать память о друге. Но ему пришлось отодвинуть в сторону чувства и начать задавать вопросы, чтобы представить все обстоятельства этой части вечеринки, которая была скрыта от гостей. «Подожди». Лев постарался успокоить девушку, которую трясло от волнения. «Где и во сколько вы разговаривали?» Валентина откинулась на спинку сиденья. Буря внутри нее не стихла, но ушла в глубину. «Почти сразу после ужина на веранде, когда мы перешли в дом, я написала ему, что хочу поговорить, потому что уже не могла видеть, как эта старуха, его жена, улыбается и обнимает его для фото. На ее месте должна была быть я. Я моложе, я жду ребенка. Он должен был сказать ей правду немедленно. Вася отвел меня в свой кабинет и там сказал, чтобы я перестала приезжать к нему, писать и звонить. Губы у Валентины искривились, задрожали, она упрямо выкрикнула. Угрожал, что все расскажет отцу. Да и пускай, я отца не боюсь. Он говорил, будто мы не можем быть вместе. Извинялся и повторял, что он виноват, что я маленькая девочка и просто нафантазировала себе всякого. Полный бред. С девушки вдруг словно слетела маска высокомерия. Она больше не выглядела независимой и дерзкой. Лицо расплылось в гримасе, Вале было обидно и больно от того, что ее отвергли. А когда я пыталась ему объяснить, что его жена, что она пустая, пустая, что она никогда не сможет родить ему детей, а я могу. Вера пустышка, бесплодное ничтожество. У Вали хлынули слезы из глаз, она вдруг простонала. Он заткнул мне рот рукой. Ужасно разозлился и приказал мне молчать, потому что я даже не представляю, о чем говорю, и ничего не знаю. Со мной никто никогда так не разговаривал. Лев достал салфетки и протянул Валентине. Второй раз он выслушивает сегодня женские откровения через слезы, и в прошлый раз все закончилось жуткой трагедией. Наверное, надо бы утешить девочку, сказать ей что-то, только слова не находились. Здесь ошибся каждый, и Василий Терехин, когда в секунду слабости обратил внимание на дочку своего заместителя, и Валентин Барсуков, который, ослепленный отцовской любовью, не заметил, что дочь уже выросла, и сама Валюша, которая сочла себя достаточно взрослой, чтобы стать частью любовного треугольника. Да и не хотелось оперу сейчас думать о моральном облике друга. Случилось и случилось, его волнует другое. Мог ли роман Терехина и Вали стать мотивом для убийства? Вера Терехина. Что, если она в приступе ревности расправилась с мужем? Теоретически это возможно, а вот на практике представляется маловероятным. Надо немало физической силы, чтобы задушить взрослого мужчину. Зато такое вполне под силу Валентину Барсукову. И к денежному мотиву прибавляется злость на шефа за сломанную жизнь и страдания любимой дочери. К тому же бывший полицейский вполне мог реализовать вот такой хитроумный способ убийства. Имитировать суицид, запутать тех, кто будет вести расследование. Из задумчивости Льва вывел вопрос Валентины. «Вы нашли, кто его убил?» Он долго и внимательно смотрел на ее заплаканное личико. «Почему ты думаешь, что его кто-то убил?» Она дернула плечом. «Потому что он собирался не умирать, а ехать с этой своей кривлякой на отдых на море. Он купил путевки, я узнала об этом у отца». Во время ужина она сказала, что скоро у Василия отпуск, и папа остается за главного в фирме. Валя снова заговорила со злостью. «Я пыталась Василию объяснить, ведь на море надо отвезти меня, чтобы наш ребенок родился здоровым. Я должна поехать с ним, а не Вера. Я беременна, а не она. Если бы мы поехали в этот отпуск, то он отвык бы от нее и понял, что надо развестись и жениться на мне. Но Вася уперся, как не знаю кто, только повторял: Вера ни в чем не виновата». Девушка изменила голос, изображая жалостливый тон. Она когда-то потеряла ребенка, с тех пор не может забеременеть. А для нее это страшная боль, и ее вины нет. Пойми ее как женщина. Если бы ты знала, через какой ужас она прошла, то никогда не посмела бы оскорблять. Опер насторожился. Что это значит? Ответом ему было равнодушное движение плечиком. Не знаю, меня это так выбесило, прямо затрясло. Я ему говорю про отпуск нашего ребенка, а он мне про эту старуху и какие-то ее страдания. Да мне плевать, что там у нее за трагедия была, я даже слушать не стала. Вроде она была беременна, а ребенок умер или что-то такое, не очень поняла. Какая разница? Я живая и я беременна. Как закончился ваш разговор? Лев попытался остановить новую волну женского гнева. Валя шумно выдохнула. «Никак!» Я сказала, что если он не разведется, то я не разрешу ему даже увидеть ребенка, и ушла обратно к гостям. Обиделась на Васю и велела папе меня сразу везти домой. Девушка сунула Льву Ивановичу почти в лицо свой телефон, на экране которого горело сообщение. «Видите, Вася мне почти сразу написал сообщение и пообещал завтра встретиться. Я уверена, что он передумал, понял, что на море надо взять меня. Он обещал мне, что мы поговорим, и он что-нибудь придумает». Девушка вдруг схватила за рукав опера. «Понимаете, он пообещал решить что-то с разводом. Не собирался он вешаться. Это глупость». «Глупость», — подтвердил Лев Гуров. Снова и снова все свидетели подтверждали, что Терехин собирался жить дальше, а не умирать. Пускай неправильно, совершая ошибки, причиняя боль женщинам, но жить. Валя вдруг заметалась на сиденье. «Отец проснулся, мне надо идти. Он может заметить, что куртки нет». Она махнула рукой на единственное светящееся желтым окно в здании спящего дома. «Ладно, скажу, прогуляться вышла». Она проворно выбралась из машины и перед тем, как захлопнуть дверь, упрямо заявила: «Вы должны найти того, кто его убил. Может быть, это его жена?» Узнала о нас и о том, что жду ребенка, вот и решила с ним расправиться по-тихому. «Если вы докажете, что это она, то мой ребенок унаследует фирму Василия. Докажите это, и я возьму вас на работу». Лев слабо кивнул. «Да». Но про себя лишь удивился, какую хищницу, циничную и эгоистичную, вырастила огромная отцовская любовь из Валюши Барсуковой. Она скорбит не о Василии, но только об утраченных возможностях. Опер дождался, пока молодая женщина не скрылась в подъезде, а потом нажал на газ. «Надо домой». От усталости мысли в его голове путались. По дороге Лев пытался как-то собрать все в кучу, выстроить в единую схему, только факты рассыпались, как стеклышки в калейдоскопе, и никак не складывались в общий узор. Однако, оказавшись в родных стенах, он не лег в кровать, где уже или еще, потому что подкрадывалось утро, спала Мария. Понял, что не уснет. Слишком много новой информации, и она никак не укладывается в единую схему. Сыщик сделал себе чашку крепкого кофе и засел в кабинете над ежедневником. Так чаще всего Лев Гуров обдумывал свои дела. Со стороны это выглядело каким-то набором черточек, кружочков, квадратиков и стрелочек. Однако для него в этой схеме факты, улики укладывались в логичную версию. Или не укладывались, как сегодня. Тогда после схемы появлялся список из вопросов, на которые надо было найти ответ, имена свидетелей, с которыми он планировал поговорить. Когда три листа уже были исписаны, Лев устало прикрыл глаза, и перед его внутренним взором тотчас же снова лежал на диване Василий Терехин. Безупречный костюм, застывшее лицо — и алое пятно маски на столе. Он снял ее, видимо, когда пришел с Валентиной в кабинет для серьезного разговора. Как парадоксально получилось. Смерть Василия сняла маски с тех, кто был на той вечеринке. Официант Арман, оказавшийся фальшивкой, Валентина Барсукова, которая прикрывалась купленным женихом. Конечно, он, как профессиональный сыщик, смог разглядеть обман, но это не давало ответ на главный вопрос. Кто убил Терехина? Подозреваемых хватает, и у каждого свой мотив. Поэтому Лев нарисовал огромный знак вопроса в ежедневнике и на этом закончил свой мозговой штурм. Ответа он так и не нашел. Так что остается только поспать пару-тройку часов и снова взяться за расследование.